Что делать, вопросов не возникало. Я зарядил арбалет и, взяв его на изготовку, двинулся через лес на запад. Припасов провизии у меня с собой не было, вся поклажа осталась в седельных сумках. Хорошо хоть, что арбалетных болтов в туиске осталось десятка-два, а то ведь даже охотиться было бы нечем. Чтобы дойти хотя бы до Сижиши без пропитания, а это дней 5 или 6, не стоило и мечтать. Мечтать, впрочем, мне не позволили. И это случилось гораздо раньше, чем я надеялся. Уже через полчаса откуда-то спереди справа до меня донеслось ржание лошадей и чьи-то громкие голоса. Проверять, кто это, желания не возникло. Своих тут, по определению, быть не могло, а встречаться с чужими в мои планы пока не входило. Я взял левее и ускорил шаги. Спустя 5 минут впереди послышался хруст ломаемых веток. Увы, это был не медведь. В просвете между деревьями мелькнул человеческий силуэт. Потом еще один. И еще. Сколько их там, я не знал. Но судя по шуму, навстречу мне шло не меньше десятка. Осторожно, стараясь не выдать себя, я попятился, затем поднял арбалет, повел его вправо. Буквально в 5 шагах от меня из кустов вывалился боец с таким же арбалетом в руках. Мы выстрелили одновременно. Укороченный болт со стальным наконечником вонзился в древесный ствол в сантиметре от моего уха. Моя стрела попала противнику в грудь. «Он где?» — выкрик второго выскочившего из тех же кустов гвардейца захлебнулся вместе с угодившим в его горло болтом. Дальше я уже ни о чем не думал. Рванулся сквозь лес напролом, забирая все больше и больше влево, стремясь оторваться от идущих по моему следу имперцев. Примерно через полчаса быстрого бега шум сзади затих, и я опять перешел на шаг. Еще через полчаса чаще вдруг поредело и впереди забрезжил просвет. Как в скорости выяснилось, это была еще не окраина леса, а только прогалина, пусть и довольно широкая. Остановившись в шагах в 10 от опушки, я сунул руку в карман и вынул оттуда шапку-невидимку. Каюсь, я о ней просто забыл и вспомнил только сейчас. Но лучше, как водится, поздно, чем никогда. Под мороком я почувствовал себя гораздо увереннее. Медленно дошел до края деревьев и осторожно выбрался на открытое место. В меня никто не стрелял, никто не мчался навстречу, не пытался напасть, не приказывал остановиться и бросить оружие. То, что в лесу, на другой стороне прогалины, кто-то есть, я понял, когда прошел уже треть пути между 2 опушками. Возле одного из кустов прятался арбалетчик. Немного левее из-за дерева выглядывала чья-то башка в шлеме. Еще дальше, судя по неестественно колышущейся траве, тихарилось еще 2, наверное, тоже стрелки. Замерев прямо посреди луга, я сперва аккуратно взвел арбалет и вложил в него 2 болта. Затем активировал пластинку с защитой и выдвинул ее на 0,5 метра вперед. Потом тихо выдохнул и включил руну познания. В ту же секунду все цели в пределах 100 шагов подсветились алыми контурами. От удивления я аж присвистнул. На той стороне прогалины сидело в засаде не менее 20 человек, 3 из которых являлись магами. А впрочем, нет, не 3, а 4. 4-й, одетый в черную мантию с золотистыми галунами, вышел внезапно из-за кустов и ткнул в мою сторону какой-то короткой палкой. Последняя почему-то напомнила мне жезл фельдмаршала Кителя, которым тот хвастался при подписании акта о капитуляции в 45-м. Вот он, пронеслось над прогалиной. Я еле успел нырнуть на землю и уйти перекатом на 0,5 метра правее. Морок слетел с меня, словно туман под напором ветра. Сразу 10 выпущенных в меня арбалетных болтов увязли в защите, моментально просевший процентов на 70. Свой арбалет я разрядил мгновением позже в раскрывшего меня Нария, но тоже безрезультатно. Защита высшего мага сработала выше всяких похвал. От банального расстрела из всех стволов меня спасло только то, что один из вражеских магов все же не выдержал и запустил в почти уничтоженного иммунного какое-то заклинание. Халявную маг-энергию, усиленную при преобразовании в несколько раз, я всю отправил в защиту, подняв ее уровень даже выше, чем у противостоящего мне синишаля. По крайней мере, при новом залпе перезарядившихся арбалетчиков она потеряла в силе всего 5%, не больше. Без магии, зло проорал имперский командующий, поняв, что его подчиненный ошибся. Трамни, атака. Откуда-то справа зазвучала труба. Из подлеска на дальнем крае прогалины вылетели 2 всадника. Опустив копья, они понеслись на меня. О том, чтобы и дальше держать оборону посреди поля, теперь не могло быть и речи. Требовалось отступать, и чем скорее, тем лучше. Вот только проделать эту стремительную ретираду и скрыться в лесу я явно не успевал, Конники были на порядок быстрее. Хочешь не хочешь, пришлось обращаться к рунам. Три подряд фаербола, брошенные по курсу перед мчащимися лошадьми, подожгли сухую траву не хуже окурка, упавшего в ведро с керосином. Еще один огненный шар полетел в сторону прячущихся за деревьями арбалетчиков. Хвоя на старой полуосыпавшейся то ли елке, то ли сосне вспыхнула, словно порох. Под прикрытием дыма и пламени я наконец-то метнулся к спасительному лесочку. Пущенные мне вслед стрелы защиту, хвала небесам, не пробили. Игра в догонялки длилась до позднего вечера. Я то бежал, то шел, то попросту брел, выбиваясь из сил, а затем снова бежал, когда чувствовал, что враг уже близко. Рунную магию больше не применял. Ни познание, ни иллюзию, ни защиту, а шапку-невидимку вообще потерял. После удара Нари она расползлась по швам вместе с руной невидимости. Как я теперь понимал, меня вычислили именно по магической составляющей. Поэтому, хочешь не хочешь, приходилось надеяться только на физику и действовать, как простой человек, не отягощенный ни артефактами, ни заклятиями. Меня гнали, как волка, грамотно, не давая ни единого шанса вырваться за невидимые флажки. Несколько раз я пытался сменить направление и проскочить между цепью загонщиков, но, увы, едва только пробовал это сделать. Цепь уплотнялась, и мне опять оставалось лишь материться и бежать, сломя голову на восход, все ближе и ближе к реке, на открытое место, где меня уже точно прищучат. Окружат, прижмут к берегу, а если беглец попытается уйти по воде, догонит на лодках и, если даже взять в плен не сумеют, то тупо прикончит, без вариантов. Река открылась для меня неожиданно. Вот вроде бы только-только мчался среди кустов и деревьев, и, раз, чаща внезапно закончилась. Впереди, в уже подступающих сумерках расстилалась водная гладь. Правда, береговая кромка, как таковая, отсутствовала. Прямо от леса тянули камышовые плавни. Это внушало, пусть призрачную, но надежду. Первым делом я избавился от сапог, зашвырнул их куда подальше. Следом в камыш полетел арбалет и туез с болтами. Тяжелее всего было расстаться с мечом. Уже настолько привык, что он постоянно на поясе, что чувствовал себя без него едва ли не голым. Из оружия при мне остался лишь нож. Когда прятал его за пазуху на специальную перевязь, наткнулся на оставшиеся после пленного мага наручники. Наткнулся и мысленно выругался. Это же артефакт покруче любого рунного камня или даже кристалла. А я, блин, держал его при себе всю погоню. Маг энергии в нем, конечно, поменьше, чем в рассыпавшемся ошейнике, но все равно, фонит эта посеребренная хрень, как маяк в ночи. Любая имперская сволочь, если запустит поиск, учует его в 2 секунды. Широко размахнувшись, я закинул наручники в плавни так далеко, как только мог. Затем развернулся и быстро помчался вдоль камышей, время от времени подпрыгивая и шипя от попадающихся под ноги веточек, камушков и колючек. И пускай за те пару месяцев, что я провел на каторге, мои ступни намозолились по самое «не балуйся», бежать босиком по сырой земле оказалось не слишком комфортно. В камышовые заросли я занырнул через пару минут. 400 шагов, не сказать, что достаточно, чтобы окончательно сбить со следа загонщиков, но, только боюсь, если бы протянул еще 100 и не свернул к реке прямо сейчас, риск, что сворачивать будет поздно, стал бы почти 100%. Я оказался прав. Крики от того места, где я вышел из леса, послышались секунд через 20. Сразу за ними последовали характерные шлепки по воде и треск ломающегося камыша. Видимо, ищущие меня имперцы полезли смотреть, куда подевался беглец. За время, пока они там шуршали и шарились, я успел проползти по плавням довольно приличное расстояние. Даже шум текущей воды и всякие рыбьи утиные всплески стали отчетливо слышаться. На всякий пожарный решил переждать случившийся кипиш среди растительности. Ноги до дна пока доставали, но если встать в полный рост, плечи и голова у меня торчали бы из воды, словно бакин над банкой среди фарватера. Поэтому что? Поэтому на какое-то время надо, кровь из носу, превратиться в подводную лодку. Сказано, сделано. Отрезав ножом подходящую камышинку, я соорудил из нее что-то вроде дыхательной трубки. Как прятаться под водой с использованием подручных средств, меня учили едва ли не в каждом полевом выходе. Не стану утверждать, что был в этой дисциплине отличником, но ниже оценки удовлетворительно ни разу не опускался. Видимость под водой оказалась почти никакая, зато слышимость, в общем и целом, на уровне. По крайней мере, какое-то бултыхание неподалеку, как будто бы кто-то топал по илистому мутному дну и раздвигал руками осоку, я учуял мгновенно, словно акула кровь. А еще меня до сих пор выручала опция видеть с закрытыми глазами, полученная в лесовых от трактирного жулика месяцев 5 назад. Удивительно, но она не только все еще действовала, но и успела развиться в лучшую сторону. Я теперь мог относительно четко, не открывая глаз, просматривать все, что творилось в радиусе 20 метров от моей головы. Вот только препятствия в виде камней, стен и деревьев пробить таким зрением не удавалось. Волшебным рентгеном пронизывалось только что-нибудь легкое, эфемерное, тонкое и не особенно плотное, на вроде листа бумаги, потемок или слоя воды толщиной не более полуметра. Нежданные гости бродили вблизи моей ухоронки минут 15 и несколько раз попадали в поле моего зрения. Все эти четверть часа я боялся и пальцем пошевелить, и, кажется, даже дышать перестал. А затем, когда снаружи все более-менее успокоилось, еле-еле расправил затекшие члены. Хорошо хоть, вода была не такая холодная, а то, блин, окоченел бы до состояния камня. Голову поднял над водой еще через четверть часа. Ни голосов, ни шорохов, ни людей, ни собак поблизости не наблюдалось. Только огни мелькали где-то на юге. Видимо, мои преследователи все ушли вниз по течению и пытались найти там, если и не меня, то хотя бы мои следы. Ну, флаг им, как говорится, в руки и барабан на шею. Искать меня в темноте можно только с помощью магии, а магию, направленную на меня, я засеку, 100 пудов. Огни, впрочем, виднелись и в северной стороне. Я буду, если имперцы не расставили сторожевые артефакты вдоль всего берега. Меня они, конечно, не остановят, но сигнал подадут. Поэтому вылезать из плавней и пробовать снова укрыться в лесу, занятие безнадежное. Догонят и грохнут без вариантов, ведь у меня теперь не то что арбалета с мечом, но даже сапог не имеется. Придется, короче, реализовывать вариант номер 2, уходить по реке. Причем, быстро, пока эти гаврики не прочухали, что почем. До чистой воды я добрался быстро, а потом еще около часа болтался у края осоки, высматривая подходящие транспортные средства. Река, как известно, многое тащит с собой по течению. Дохлую лошадь, к примеру, или корягу, или полузатопленное бревно. Использовать первое, что попадется под руку, мне не хотелось. Путь предстоял не близкий. Выйти на берег я собирался как можно дальше, поэтому плыть по реке требовалось так, чтобы а. не устать и б. не попасться. О том, что будет потом, я не думал. На ближайшие сутки моим главным оружием становилась не сила, а скрытность. Более-менее подходящая хренотень обнаружилась, когда вокруг стало совсем темно. Наползли тучи, и большая часть небосвода со звездами оказалась закрыта. Плотом для меня стала не просто коряга, а целый клубок из веток и корневищ. Вероятнее всего, кто-то на севере расчищал поле для пашни и выкинул в реку результаты расчистки. Чтобы догнать проплывающий мимо набор древесины, потребовалось весьма постараться. Стандартную стометровку кролем я в свое время проплывал меньше, чем за минуту. Но это в бассейне, а здесь, хм, здесь я, похоже, превзошел сам себя. Олимпийский рекорд, может, и не поставил, но личный, наверняка. Когда уцепился за ветки, сердце стучало так, что, казалось, его было слышно по всей империи. Прийти в себя удалось минут через 5. Лишь после этого я наконец-то смог протолкнуть свое тело в середину корежного айсберга и кое-как оглядеться. Берега реки терялись в потемках, вокруг была только вода и ничего больше. Чуть поразмыслив, решил, что такая невидимость – вещь обоюдоострая. Раз я ни черта отсюда не вижу, значит, и меня здесь ни одна сволочь не углядит. Все строго по классике про упившихся в хлам Петьку с Чапаевым. И вообще, со стороны мой природный плод напоминал пьяного дикобраза, поэтому проверять, что таится внутри ощетинившегося кривыми иголками зверя, ни у какого нормального наблюдателя, да еще в темноте, желания не возникнет. И значит, как минимум, до утра мне можно тупо расслабиться и, раз иных развлечений тут нет, попытаться получить удовольствие. Удовольствие спать, или, скорее, дремать среди крючковатых веток оказалось занятием так себе. Но я, однако, старался. Старался, как мог. Дремал, забывался на дюжину-другую минут, ворочался среди веток, кряхтел, словно дед, разминал затекшие пальцы, дрыгал то и дело ногами, чтоб не окоченели. Утро, короче, встретил совершенно разбитым и уставшим, как стайр, пробежавший аж 3 марафона подряд. Предрассветные сумерки заполнили реку туманом. Рассеивался он чрезвычайно медленно, и я никак не мог определить, далеко ли до берега. Чтобы понять, решил забраться повыше. Полез по корням наверх, хватаясь за ветки, и не учел того, что частенько случается с айсбергами, когда из-за подтаивания в теплых водах их центр масс смещается вверх. Здесь и сейчас роль нарушителя равновесия вместо климата сыграл человек. Я даже маме сказать не успел, как опять очутился в воде. Перевернувшееся плавсредство накрыло меня с головой. Выбраться из-под него оказалось гораздо сложнее, чем прорубаться через аналогичное, стоя на твердой земле. Ветки цеплялись за куртку, штаны, норовили попасть мне в нос или в ухо, разодрать кожу, мешали сориентироваться. Легкие разрывались от скопившегося в них CO2, в глазах стоял красный туман, внутри черепушки гудел невидимый колокол. Когда же я наконец выдернулся из-под воды на поверхность, то от попавшего в глотку воздуха чуть было не отключился, настолько он оказался ядреным. С трудом успокоив дыхание, я попытался опять забраться на мешанину корней и веток. Потянулся к ближайшей и замер в прострации. Метрах в 50 по течению на волнах на самой кромке тумана качались две лодки. Или, скорее, шлюпки. А, может, баркасы, не знаю, в мариманской терминологии не силен. В каждом находилось не меньше десятка бойцов, не считая тех, кто сидел на веслах. Несколько находящихся на носу держали в руках арбалеты, нацеленные в мою сторону. Я мысленно выругался, нащупал в кармане пластинки «Одиночный огонь», защитой призрачное копье и приготовился к драке. Экономить больше не приходилось, скрываться не требовалось. Все надежды пройти по реке незамеченным накрылись, как принято говорить, медным тазом. Оставалось только продать свою жизнь подороже, а после. Да кто, блин, в конце концов, знает, что ждет нас после. Вот как попадем туда, тогда и поговорим. Гребцы на обоих баркасах навалились на весла. Суденышки чуть развернулись и, набирая ход, двинулись к моему плывущему по течению корежному кому. С левого судна донеслась отрывистая команда. Какая конкретно, я не расслышал, но судя по тому, как замерцали над шлюпками защитные сферы, там находились маги и они точно знали, с чем могут столкнуться. В ответ я выставил собственную защиту, окружившую мой айсберг плот невидимой обычному глазу призрачной пленкой. Дистанция между нами стремительно сокращалась. «Бей!» – заорали с обеих шлюпок. Вражеская защита мигнула, и в ту же секунду по мне и плоту врезали из арбалетов. Полтора десятка выпущенных в упор болтов попросту сдули мою защитную пленку, словно она была наполнена воздухом, а не рунами. Восстановить ее я уже не успевал. Защита противника опять отключилась, и над бортами баркасов поднялись очередные стрелки. Их было меньше, чем первых, то ли шестеро, то ли семеро, но для меня это не играло никакой роли. Ни отбиться, ни уклониться от стольких болтов я не мог. Чтобы гарантированно выйти из строя, мне хватило бы и одного. Достаточно одному из них найти свою цель. Нового залпа я не дождался. Плавсредство из веток неожиданно вздыбилось, а после обрушилось вниз, в пучину из пены. По ощущениям, и меня, и мой плот затянуло под воду метров на 5, а затем выбросило наверх, словно пробку из-под шампанского. Уши от перепада давления чуть было не лопнули, но удержаться за хлещущие во все стороны ветки я все же сумел. Когда волна схлынула, осознание прояснилось, никаких шлюпок-баркасов я перед собой не увидел. На том месте, где они, как мне кажется, должны были находиться, на воде болтался лишь мусор да куча древесных обломков. Что стало причиной их гибели, выяснилось через секунду. Из еще не рассеявшегося по правую руку тумана на чистую воду медленно выплывала большая пиратская дракулера. Глава 11. Идущий на веслах корабль дошел до меня секунд за 15. С палубы послышалась команда «Табань», затем весла по борту. После чего с дракулеры в воду возле плота швырнули канат с парой узлов на конце. Если это не приглашение подняться на борт, то я стопудово корейский летчик. Уговаривать дважды меня не потребовалось. Отцепившись от своего выдержавшего недавнюю драчку плавсредства, я ухватился руками и ногами за плавающий рядом канат, и меня потянули наверх. Первым, кого я увидел на палубе, оказался Аршев. «Какими судьбами, старшой?» — ухмыльнулся он, с интересом разглядывая мою насквозь промокшую и продрогшую тушку. «Не видишь, что ли?» — купался, буркнул я в тон ему. «Сухое что-нибудь есть?» — и сапоги заодно. Сапоги и одежду мне принесли в мгновение ока, присовокупив к ним до кучи меч, вещмешок и короткий лук. Оружие мне вручил небезызвестный Рушпун, создатель и вдохновитель религиозной секты моего имени. «Знаешь, старшой, если б не он, мы бы тут не оказались», — кивнул на него Аршев, когда я переоделся в сухое и спрятал в сидр связь камень, а следом пластинки с рунами. «И что он такого сделал?» — посмотрел я на неожиданно смутившегося проповедника. «Всю плешь мне, поганец, проел», — засмеялся вор. «Предчувствие», — говорил у него, — «что с тобой, мол, беда вот-вот приключится». «Заставил, короче, связаться с нашими, узнать, что да как. Ну, я у Рей про тебя все и выспросил, что, мол, отправился ты на восток пленного отвозить. А этот», — снова кивнул он на бывшего стражника из нулевых горок, — «опять, понимаешь, насел на меня. Идти, — сказал, — надо к салате и ждать тебя в устье или даже наверх подыматься, такие дела. Так вы, получается, из Драрана сюда пришли?» — удивился я. «Из Драрана», — подтвердил вор. «Но это же трое суток пути, не меньше». «Так мы и вышли оттуда 3 дня назад», — усмехнулся приятель. «Гнали со страшной силой, благо ветер попутный, а по салате на веслах. Так это, значит, выходит», — почесал я в затылке. «Рушпун заранее знал, что мне помощь понадобится. Выходит, что так», — развел руками Аршев. Я повернулся к Рушпуну. «Мне сон приснился, Велия и господин Краум», — пробормотал проповедник. «Ну, я и подумал, он вещий». «Спасибо, брат», — протянул я ему свою руку. «Если б не ты, меня бы, наверное, рыбы уже подъедали». От моего крепкого и, главное, совершенно искреннего рукопожатия Рушпун совсем стушевался. Чтобы не смущать его еще больше, я отправил несчастного читать молитвы святому Дрыну и милосердной стреле. «Ну, что, пошли побалакаем», — предложил вор, когда проповедник скрылся в ведущем в трюм люке. «Пошли», — указал я на ют. Вниз по реке корабль шел под парусом. Ветер дул с севера, поэтому гребцы получили возможность полдня отдохнуть. Но как только добрались до устья, весла опять понадобились. Во-первых, чтобы не напороться на отмель среди протока и излучин в широкой дельте Салаты, а во-вторых, потому что ветер внезапно стих, а сматываться с пока еще имперских земель требовалось достаточно быстро. Гребцы менялись на веслах каждый час. Мы с вором тоже успели чуток посидеть на грибных скамьях. На кораблях драранцев привилегированных практически не было. Замена не допускалась только в бою, а просто в плавании послабления касались лишь капитана и кормчего тире рулевого. Но даже они могли, при желании, тряхнуть стариной, показать классы, тоже немного попенить за бортную воду весельными грибками. Нормальная такая военная демократия. Ну, или квинтэссенция борьбы за живучесть, в которую на любом судне, если понадобится, включаются все. Нашего капитана, к слову, звали Бартоза, так же как бывшего пустоградского бургомистра, которого пришили свои же после нашего триумфального возвращения от пирамиды желаний. Я даже поинтересовался у него между делом, не родственник ли он тому чуваку. В ответ капитан лишь плечами пожал, мол, пес его знает, своих родителей он не помнит, воспитывала его улица, а кем были братья-дяди-племянники, если они вообще были, ему глубоко фиолетово. Подход, не сказать, что душевный, но, в целом, достаточно прагматичный. Человек, который сам себя сделал и всего, что хотел, добился, в неожиданно появившихся родственниках не очень-то и нуждается. Как говорится, 100 лет как-то жил без них, а значит, еще 100 лет без них проживет. Сама Дракалера носила гордое имя «Шустрая щетка», а потому что, сеньор командор, мы с ней, в основном, на подчистке работаем, бесхитростно пояснил Бартоза, когда я его об этом спросил. Идем потихонечку за каким-нибудь караваном, а как кто отстанет, мы его сразу же, хоп, подчищаем. За нами ни один купец, ни один мальфар не угонится, а чернокнижники? Чернокнижники тоже. В бою возле горок щетка участия не принимала, и ее капитан сильно об этом жалел. Вероятно, поэтому он и упросил Аршафа и Дайруса, моего первого помощника по баталии, чтобы к Салате отправили именно его Дракалеру. И, судя по достигнутому результату, решение оказалось правильным. Корабль подоспел вовремя. Из дельты Салаты мы вышли утром. Ночью вперед смотрящими пришлось поработать мне и Аршафу. В землях Империи моя руна познания работала существенно лучше, чем имеющиеся на корабле артефакты. Напарник использовал стандартное заклинание поиска. Плюс тучи наконец-то в небе рассеялись, и видимость, благодаря звездам, улучшилась. А когда начало светать, наблюдать за окружающей обстановкой смогли и другие. То, что Бартозе не стал вставать на ночную стоянку, а продолжил движение, оказалось решением правильным. Еще в темноте мы время от времени замечали мелькающие то слева, то справа огни, а поутру матросы увидели несколько групп всадников, скачущих вдоль восточного берега. На плаву нас они достать не могли, а вот при попытке где-нибудь пришвартоваться наверняка бы попробовали. С выходом на большую воду напряжение спало. Рунные артефакты пиратов вернули себе работоспособность, преследователи соваться за нами в море не торопились, погода стояла хорошая, настроение улучшалось с каждой пройденной лигой. Женщины, кстати, на шустрой щетке отсутствовали, хотя, как я знал, на кораблях у пиратов, так же как у моряков из Заморья и Риви, наличие в команде представительниц слабого пола чем-то предосудительным не считалось. Любая умеющая стрелять из лука и арбалета или хорошо управляющаяся с мечом и копьем, или же, что еще лучше, владеющая рунной магией, могла записаться в команду и, пройдя испытание, стать полноправным членом баталии. Та же, к примеру, Трита, которую в Драроне все знали как Тару, помогла нам с Аршафом прикончить в бою возле горок вражеского командующего, и если бы не ее помощь, кто знает, скольких еще бойцов потеряли бы батальеры в той памятной драке. На мой прямой вопрос, почему у него в команде нет женщин, капитан Бартозе без обиняков заявил: «Да ну их всех к демонам, этих баб. Было у меня в экипаже две, так одна уже через 2 месяца забеременела, пришлось списать. А вторая интриги плела, место мое хотела занять крыса тупая. Капитанскую должность интригами не занимают, у нас капитанами в боях и походах становится. Ну, и удача для этого тоже нужна, без нее в нашем деле никак. И что же с ней стало потом? Да ничего особенного», фыркнул пират. «Турнул я ее из команды, тем и закончилось. По слухам, трактирщика она потом какого-то окрутила и в море теперь уже не суется. Вот так вот. С Туром и Рейной я связался днем раньше, еще когда мы шли по реке, благо связь камней имелись и у меня, и у вора, а маг энергии, чтобы их активировать, у напарника в пределах империи было хоть отбавляй. Все, что со мной случилось, я рассказал нашим во всех подробностях, в том числе, и том, как использовал для устройства портала посеребренный ошейник. Соратники в ответ сообщили, что мастер Тарзи в Пустоград вернулся благополучно. Хотя переход, который я намечал для открытия возле бывшего имперского лагеря, открылся не там, где хотел, а на расстоянии примерно в поллиги от намеченной точки. Подобная меткость меня не особенно огорчила. Снова задействовать антимагические ошейники для рунного колдовства я не планировал. И вообще, ставить их производство на поток казалось мне теперь делом опасным, а их создание, не только не самой удачной идеей, но даже, в каком-то смысле, ошибкой. Моя одежда, промокшая во время сидения в плавнях и путешествия по реке, за сутки полностью высохла, и я опять облачился в привычную куртку, рассовав по карманам пластинки с рунными записями. Меч тоже теперь был при мне. Жаль, двухзарядного арбалета лишился и туиска с болтами, но, в общем и целом, жить можно, а уж в окружении сотни надежных бойцов и подавно. Отсыпался я после 2 бессонных ночей почти до полудня. А когда встал и выбрался из кубрика на шкафут, мы с вором продолжили начатый еще вчера разговор. Я рассказывал ему о маге Хубарусе, о шейнике и наручниках, своих впечатлениях от встречи с вражеским синешалем, вынужденно проведенной разведке боем и последующих приключениях. Он о том, чего смог добиться от Драронского совета командоров, и перспективах сотрудничества с остальными баталиями. Как оказалось, добиться мой друг смог немало. Там, правда, и спутники помогли, особенно проповедник. «Ты представляешь», — сказал Аршав по этому поводу, «этот Рушпун за 2 дня обошел весь город и набрал себе в секту 1000 под 4 сторонников. Я сам прифигел, когда они все на центральной площади собрались и молиться стали. За что хоть молились-то?» Поинтересовался я с легкой усмешкой. «Не за что, а за кого?» — поднял палец приятель. «И за кого же?» — друг хмыкнул. «За великого исцелителя и святую светлейшую». «Серьезно?» — вскинул я брови. «Серьезнее некуда», — подтвердил вор. «А еще наш приятель показывал всем святой дрынной стрелу милосердия». Я почесал в затылке. «Надеюсь, он догадался не связывать этого ХМ великого исцелителя с командором баталии Краум. Пусть только попробовал бы», — состроил зверскую рожу Эршев. «Я его, кстати, сразу предупредил, чтоб ни тебя, ни Рейну в суе не упоминал, иначе все пойдет прахом. И он поверил, куда бы он делся», — проворчал вор. О том, что настоящие имена в новом культе упоминать, действительно, ни к чему, я заранее не подумал. Спасибо Аршафу, что проинтуичил. А то ведь и вправду Рушпун таких дел успел бы там наворочить, в пиратском городе Драране, где командоры больших баталий ревниво следят за собратьями, как бы те не помяли под себя ненароком все братство. Хорош бы я был, если бы они вдруг решили, что я собираюсь стать самым главным в песочнице и, мало того, не гнушаюсь использовать для своего возвышения запрещенные методы, такие как, например, создание карго-культа своего имени и введение благовоспитанных драоранцев в недопустимый для всякого вольного общества религиозный экстаз. Так или иначе, благодаря неуемной энергии нашего проповедника, около 1500 свежеиспеченных адептов изъявили горячее желание тут же направиться в Пустоград и вступить в воинство Великого Исцелителя и Святой Светлейшей. Еще столько же пообещали сделать это чуть позже, когда разберутся с делами. Дела, если я правильно понял напарника, были связаны, в первую очередь, с острой нехваткой денег и снаряжения, а во вторую, с долгами своим более богатым соседям. Этот вопрос мы с Аршафом договорились закрыть по прибытию в Драран. Не в том смысле, конечно, чтобы заплатить за этих товарищей все их долги, а чуть по-другому. Как именно, решили определиться по месту, после беседы с Дайрусом. Первая партия моих заочных поклонников, к слову, уже отправилась в Пустоград, аккурат перед отплытием шустрой щетки на мои поиски. Передовой отряд дополнился 300 бывалых пиратов из небольших команд и баталий. Те вдохновлялись уже не верой, а конкретным рассказом коллеги, рунного мастера Брайса, приехавшего в главный пиратский город вместе с Рушпуном и Шафом. Брайс принимал активнейшее участие в нашей атаке сначала на лагерь, а после на ставку имперцев, и, прибыв в Драран, напропалую хвастался во всех городских кабаках своими успехами и добычей, а добычу он показывал знатную. Я тогда специально позволил штурмовикам хорошенько помародерить, что в лагере, что на холме, где валялись трупы вражеских командиров. Знал, что магические артефакты пиратов не заинтересуют, вне пределов империи они все равно не работают, а всякие драгоценности, а также и деньги, наоборот, очень даже. Главное, что казну имперского корпуса я успел прихватить на общие нужды, а личные ценности имперских вояк меня не особенно волновали. Вдохновленные охотничьими рассказами Брайса, батальеры один за другим записывались в команду охотников за удачей. Но это, как заявил Аршаф, была только капля в море. Основные надежды он возлагал на совет командоров. Предварительные переговоры с хозяевами крупнейших драранских баталий показывали: господа Гарсия, Бунтао, Рионца и Шандер готовы включиться в большую войну с империей, но им требовались гарантии и достойная доля от завоеванного. Гарантии им давать я, ясное дело, не собирался, а вот про доли поговорить действительно стоило. До вечера погода стояла хорошая, но безветренная. Штиль вести капитану корабль не мешал. На квотердеке и шканцах вовсю надрывались рунные артефакты, отвечающие за ветер. Буквально из ничего они создавали воздушный поток, наполняющий паруса и тянущий Дракалеру по нужному курсу. Практически то же самое я использовал в гавани Горок, когда вел захваченный у причала Голиат к месту сражения. У батальеров эта фигня была поставлена на промышленную основу. В открытом море, если даже нет ветра, гребцы все равно должны были отдыхать. Их мышцы, как правило, требовались или в бою, или во время шторма, или при маневрировании среди мели и шхер. А для наилучшего использования мускульной силы, ее стоило поберечь, а не использовать напропалую там, где легко можно обойтись только ветром и магией. Свободное время, помимо разговоров с Аршафом, Рушпуном и капитаном, я тратил еще и на то, чтобы разобраться со своими рунными записями. Для этого я даже попросил у Бартаза, чтобы он на какое-то время выделил мне собственную каюту. Первым делом я решил воплотить на практике мысль, что пришла ко мне во время ночного заплыва на плоту из корней и веток. Руны защита, одиночный огонь, призрачное копье, иллюзия, ветер, познание работали, как часы, энергии в них хватало надолго. Руна «Исцели себя сам» была абсолютно мертва. С того самого дня, когда она полностью израсходовала свою маг-энергию, ничего в ее состоянии не изменилось. Зато руны координация, дальнодействие, легковесность и усиление мало-помалу начали оживать, хотя и предельно медленно. В каждой из них энергия теплилась буквально на донышке, не более 2-3 промилле от первоначальной. С одной стороны, это внушало пусть осторожный, но оптимизм, с другой, для реального боевого использования такое количество не годилось. Помимо каюты капитан предоставил мне доступ к корабельной казне, щедро, если учесть, что меди и серебра в ней было достаточно. Хотя я, конечно, не тратить, не тырить их не собирался. Медь мне для экспериментов не требовалась, зато серебро, более чем, кучку одно, и двух лартовых монет я рассыпал по столу ровным слоем, после чего уложил на него пластинку с записью «Исцели себя сам» и сверху насыпал еще монеток. Получилось что-то вроде конденсатора, где роль проводника играла латунная пластинка, а роль обкладок из диэлектрика – серебро. Практически так же, как и в ошейнике для удержания магов. Затем я инициировал появление у себя перед носом очередного облака маг-энергии. По точно такому же принципу, что и в случае с активацией портала из долины Салаты в окрестности Пустограда. Вся появившаяся таким образом маг-энергия отправилась в мертвую рунную запись. Увы, оживить ее так и не удалось, хотя я и повторил этот эксперимент трижды. Делать нечего, пришлось сделать то, чего я до последнего хотел избежать, наложить на пластину новую руну. Какую конкретно, почти не раздумывал. Последние события показали, чего мне больше всего не хватало, так это полноценной способности видеть ночью, как днем. Ночное зрение, именно эти иероглифы я сперва начертал, а после проговорил. Рисунок на пластине на мгновение вспыхнул, а затем как будто втянулся в гладкую металлическую поверхность. Тестирование показало, руна работает, энергии в ней, выше крыши, хватит на пару тысяч использований. Дальше, уже по инерции и не особенно веря в успех, решил повторить неудачный опыт с монетами и латунью в отношении других полумертвых записей. Дальнодействие, координации, усиление и легковесности. Попробовал и не поверил своим глазами. В отличие от «Исцели себя сам», с этими четырьмя записями все вышло как нельзя лучше. Уже на первом вливании маг энергии в руну дальнодействия она заполнилась силой практически под завязку. От увиденного я аж прифигел. А, прифигев, повторил то же самое и с другими пластинами. К счастью, с тем же итогом, в высшей степени, положительным. Эксперименты с рунами отняли у меня почти 3 часа. Когда же я, довольный собой, выбрался наконец из темной каюты, то услышал отнюдь не вопрос напарника как успехи, а громкий крик Марсового. 3 паруса по левому борту. Глава 12. В ту же секунду с мостика зазвенел корабельный колокол. Как я уже успел разобраться в местных сигналах, нынешние означали что-то на вроде свистать всех наверх. В море и вправду виднелись 3 паруса. Правда, достаточно далеко, на горизонте, в виде небольших пятнышек. «Уйдем», — убежденно проговорил появившийся за спиной Уэршев. «Эта скорлупка самая быстрая во всем Драроне. Думаешь, это по нашей душе?» — кивнул я на пятнышки на горизонте. «Их 3, а мы одни», — пожал плечами приятель. «А в этих морях главное правило. Всякое одиночное судно — законная цель для тех, кого больше». Через минуту, вдоволь насмотревшись на пятнышки корабли, возникшую на палубе суету и наслушавшись грохота выдвигающихся за борт весел, а также отрывистых выкриков лучников-арбалетчиков, занимающих места согласно боевому расписанию, мы с вором поднялись на ют. Бортоза был уже там. Подняв ладонь козырьком ко лбу, он вглядывался в океанскую даль. Рядом 3 матросов уже расчехлили корабельную катапульту. Еще 3 подносили, раскладывали боезапас. Длинные толстые стрелы с устрашающего вида зазубренными наконечниками. «Если это ревийцы, уйдем без проблем», — покосился на нас капитан. «А если западники, отрываться придется долго и, возможно, что с боем? У заморских кораблики быстрые. Внешне они как-нибудь отличаются?» — поинтересовался я, тронув карман, где лежала пластинка с записью дальнодействия. «Издали все равно не поймешь», — покачал головой пират. «Вот подойдут где-нибудь на поллиги, тогда и поймем». Я мысленно усмехнулся. Для морского бинокля с кратностью увеличения больше 15 полем зрения градусов 70 даже 10 лик не проблема. А до горизонта здесь, насколько я знаю, дальность раза в 1,5 меньше. Ну, если учесть возвышение нашей палубы и ориентировочную высоту наблюдаемого объекта. Рунная запись вспыхнула невидимым пламенем, мои пальцы сложились перед глазами в колечки. Чуть подкрутив окуляры, я начал перечислять то, что вижу. 3 корабля, парусно-весельные, 2-мачтовые, похожи на наш, но кормовая надстройка длиннее и выше. Паруса прямые, на переднем на фоке флаг оранжевый, с черным кругом. «Южане», — прокомментировал капитан, нисколько не удивившись продемонстрированным мною способностям. «Уйдем без про. по курсу, на правой крамбле. Прервал его новый крик Марсового. Я отключил руну и развернулся вместе со всеми. Проклятие! Выругался Бартоза. Пока мы смотрели на юг, пытаясь понять, кто там шарится, с другой стороны из-за небольшого мыска на перерез нам вылетели три новых посудины. По форме точно такие же, как те, какие я видел в бинокль, и с теми же флагами. К бою! Ударило звоном рында. Отворачивать влево, теряя ход, было абсолютно бессмысленно, но... «Дайте лево на борт, капитан!» — рявкнул я, потянувшись мыслью к очередной руне. «Лево на борт!» — отдав команду, пират повернулся ко мне. «Командор, я надеюсь, вы знаете, чем нам это грозит?» «Знаю, мой друг», — наклонил я голову. «Знаю не хуже вас. Около вражеских кораблей замерцали защитные сферы. Наш тоже окутался призрачной дымкой. Теперь, в соответствии с практикой здешних морских сражений, противники должны сблизиться на дистанцию выстрела стреломета и попытаться пробить чужую защиту. Чем корабли ближе друг к другу, тем меньшее количество выстрелов для этого требуется. Чем мощнее стреломет, тем выше шансы, что его обладатель успеет сорвать чужую защиту раньше соперника. Но если соперников больше, эти шансы стремятся к нулю, и в дело вступают иные факторы. Умение маневрировать, скорость, удача, в конце концов. Какая у нас дистанция выстрела? 300 арши. У ревийских тарат чуть меньше, но не намного, добавил Бартоза. Да, мы были быстрее, мобильнее и имели чуть большую дальность выстрела, но 3:1 есть 3:1. А если учесть еще три подходящие с юга тараты, то нас могли попросту задавить численностью. Сколько нам надо выстрелов, чтобы пробить защиту на максимальной дальности? Не меньше 5, мрачно ответил пират. Похоже, он начал уже сомневаться, не зря ли исполнил просьбу отвернуть от прежнего курса. Раньше, как он, наверное, полагал, мы еще имели возможность, пусть и с потерями, но проскочить мимо идущих на перерез кораблей, а сейчас сражение с ними становилось практически неизбежным. И если кому-то из них удастся сбить с нас защиту, в шуструю щетку немедленно полетят фаерболы, воздушные лезвия, молот и прочие рунные заклинания. И если защита быстро не восстановится, а эта задача сложная, руны по скорости намного слабее имперской магии, Дракалеру успеют или захватить, или утопить, и оба этих варианта ничего позитивного нам, ясен пень, не несут. «Разверните баллисту на головного», — приказал я стрелкам. «Делайте, как сказал командор», — кивнул капитан. Стреломет развернули, натянули специальным воротом тетиву, уложили в ложе боеприпас, выставили возвышение на нужный угол и принялись ждать. Дистанция между нами и кораблями южан стремительно сокращалась. 400 арши, бубнил дальномерщик, 370, 350, 320, 300. Огонь! Махнул я рукой. Стрела сорвалась с катапульта и взмыла в небо. Руну усиления я наложил на нее за долю секунды до выстрела, описав крутую дугу, и как тут, три раза ха-ха, не вспомнить основы баллистики. Длинный деревянный снаряд, увенчанный стальным наконечником, врезался в окружающую ревийский флагман защиту. Эффект от удара превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания. Благодаря наложенной руне, кинетическая энергия выпущенной стрелы увеличилась раз в 15, не меньше. Когда она вонзилась в защитную пленку, та просто исчезла, не выдержав столкновения. Корабль южан лишился рунной брони и сразу же стал уязвим для любого оружия. «Бей!» – завопил Бартоза. «Бей!» – подхватили стрелки на палубе. В ту же секунду во вражескую тарату ворохом полетели заклятия. На бортовой обшивке сверкали огни попаданий, разрывалась оснастка, лопались паруса, взметались обломки весел. Точку во всем этом безобразии выпало сделать мне. Я вновь активировал запись с магическим усилением и, сформировав над плечом фаербол, запустил его в лишенную защиты тарату. Огненный шар летел медленнее стрелы. До вражеского корабля он добрался секунд за 5, но результат того стоил. Несясь над водой, фаербол медленно, но неотвратимо увеличивался в размерах, распухал от моего усиления, как катящийся с горы снежный ком, и, когда наконец долетел до цели, то был уже не менее метра в диаметре. Коснувшись борта противника, он сначала окутал пространство вокруг облаком яркого пламени, а после взорвался с оглушительным грохотом. Этот подрыв до боли напоминал результат бортового залпа какого-нибудь линкора времен Второй мировой. Среднюю часть ревийца разметала в клочки, обе мачты обрушились, бак и ют завалились внутрь, и меньше, чем через 10 секунд на том месте, где ранее находился корабль, Остались лишь грязная пена да островки болтающегося среди волн мусора. Следующие за погибшим флагманом корабли предсказуемо замедлили ход, а затем и вовсе начали отворачивать к берегу. Сталкиваться с неведомой силой, с одного выстрела сокрушившей сперва защиту, а потом прячущиеся под ней судно, таких дураков среди южан не нашлось. Полный вперед, левый и правый борт, навались, весла вспенили воду с обоих бортов, магический ветер наполнил воздухом паруса, шустрая щетка понеслась по волнам, словно выпущенная из торпедного аппарата торпеда. От кораблей южан мы оторвались без проблем. Впрочем, они нас почти не преследовали, лишь обозначили некое движение за кормой и минут через 20 благополучно отстали. На их месте я поступил бы так же и с чувством выполненного долга отправился бы ловить менее зубастую рыбу, какого-нибудь купца из Заморья или шаланду имперских контрабандистов. Ведь одномоментная потеря 20-30% боевой мощи легко остужает даже самые горячие головы. В таких случаях лучше всего делать вид, что, мол, не очень-то и хотелось, наша встреча была ошибкой, и вообще мы здесь по другому поводу. До самого Драрана нас никто больше перехватить не пытался. За следующие двое суток мы еще трижды замечали какие-то точки на горизонте, но всякий раз они исчезали, не пробуя сблизиться. И вообще, море в эти два дня казалось каким-то пустынным. Движуха, уже предсказуемая, началась лишь на финише нашего плавания. Дальние подступы к пиратскому городу всегда патрулировали дежурные дракалеры. Действовали они, как правило, парами. На последних лигах пути такие нам встретились дважды. Разошлись с ними встречными курсами, отсимофорив флажками и помахав ручкой. Потом, уже перед входом в окруженный горами залив, кораблей и судов стало гораздо больше. Пузатые трехмачтовые торговцы, юркие рыбацкие шхуны, баркасы контрабандистов, трофейные имперские галиаты. Портовая акватория кишела ими, словно куриный бульон гренками-клёцками. Перед причалами, как обычно, было не протолкнуться. Очередь, как в театральные кассы на новогодние представления. Нас, впрочем, пропустили к швартовке без проволочек, законная привилегия командора большой баталии. На берегу нас встречал Дайрус, в сопровождении 30 бойцов. «Рад приветствовать, командор», — отсалютовал он шпагой. Сестра, прячущаяся у него за спиной, изобразила некое подобие Книксона. Неумело, конечно, но я сделал вид, что все в норме. Подмигнул красотке и показал жестом, что впечатленный доволен. Сбежавший по сходни Маршев, увидев Триту, дернул щекой и отвернулся. Видимо, до сих пор не мог выкинуть ее из головы, и всякая, даже случайная встреча не доставляла ему удовольствия. К душевным страданиям друга я относился философски. Все равно рано или поздно остынет и успокоится. Тем более, что он маг высокого уровня, а она обычная женщина, и пары из них, как ни крути, все равно не получится. А если даже получится, то ненадолго. С текущим положением дел в Драроне вообще и в нашей баталии в частности я ознакомился в штаб-квартире соединения, докладывал лично Дайрус, достаточно долго, в подробностях. В бухгалтерские детали я почти не вникал, деньги, штука хорошая, но дебет и кредит меня сейчас волновали в существенно меньшей степени, чем готовность пиратов к боевым действиям не только на море, но и на суше. С этим, судя по словам моего старпома, все обстояло нормально. Полтысячи опытных батальеров буквально рвались пощупать за вымя имперских магов, раз уж за сотню-другую лет наконец-то сложилась та ситуация, когда это можно делать без лишних терзаний, что еще важнее, не в одиночку. Единственная заковыка, мансьор, немного сконфуженно пояснил Дайрус причину, по которой эти 500 человек до сих не отправились к пустограду под знамена мятежников, они не могут идти одни, без поддержки совета и прямого участия прочих больших баталий. Почему? Взглянул я на него испытующе, уже зная ответ. Ну, наши успехи многим тут не дают покоя. То, что мы взяли горки и этот порт теперь наш, мой помощник вздохнул и развел руками. Кое-кто из совета уже намекал, что не дело, мол, все подминать под себя. Надо делиться и все такое. Хотя поначалу да, все только радовались. Горки давно были для Драрана занозой в боку, и то, что мы ее вынули, с одной стороны, совету лишь на руку, но, с другой, мы теперь начинаем меньше зависеть от них, и, как оказалось, для некоторых это, словно серпом по одному месту. А разве другие баталии не имеют там свою долю? Поднял я бровь. Конечно, имеют. Как не иметь-то? Пожал Дайрус плечами. Все по законам братства, не подкопаешься. 30% в общий котел, остальное – наши. И снаряжение с провиантом для горок мы покупаем по общим правилам, а не по льготам совета. Так что, по факту, мы держим там часть кораблей и около 1000 человек за свои кровные, ни у кого ничего не прося. Поэтому если мы в одиночку отправим из Драрана еще 1500, продолжил я мысль капитана, у кого-то может возникнуть соблазн подвинуть нас из совета. Так, именно так, мансьор, кивнул капитан. Кое-кто может пропихнуть такое решение, ссылаясь, что мы уже небольшая баталия, а, в лучшем случае, средняя. Что, типа, и кораблей у нас стало меньше, чем надо, и мастеров, и бойцов, и свитков. А под такое дело можно и пару причалов отжать, а потом док, под гаузы. Ладно, можешь не продолжать, махнул я рукой. Тема понятная, сложная, но решаемая. Могу я узнать, каким образом? Изобразил вопрос Дайрус. Что каким образом? Решаемое каким образом? Я хмыкнул, налил себе из кувшина вина, выпил и с интересом посмотрел на помощника. Ты понимаешь, мой друг, одни целители неплохо лечат простые болячки и довольствуются тем, что дают. Другие берутся только за сложные случаи, но за хорошие деньги. Третьи предпочитают всю жизнь ходить в подмастерьях помощниках у более сильных, умелых, удачливых. А знаешь, из-за чего? Потому что они не уверены в своих силах, попробовал угадать капитан. Это не причина, а следствие. Главное в том, что эти третьи привыкли считать себя лишь исполнителями и не пытаются мыслить масштабно, нестандартно, а иногда и вообще радикально. Я снова налил себе из кувшина вина и вновь выпил. Ну, так и вот, наша проблема легко решается тем, чтобы дать остальным именно то, что они хотят, но не свою синицу в своей руке, а, поднял я указательный палец, чужого журавля в чужом небе. Совет командоров собрался этим же вечером. На него я пришел в сопровождении Аршафа, Дайруса и капитана Бартаза, хорошо проявившего себя в рейде к Салате. На этот раз меня не стали усаживать в гостевое кресло. По праву действительного члена совета я занял то, которое раньше принадлежало убитому мной Дегрини. Сопровождающие, как и положено, спрятались сзади, в окружающих стол потемках. Господа командоры, поприветствовал я коллег, усевшись и чуть наклонившись к столу. Командор Краум ответно наклонил голову Гарсия, председатель совета. Остальные ограничились просто кивками, к слову, не самыми дружелюбными. Итак, господа, сегодня мы собрались здесь по моей просьбе, продолжил я, решив слегка поднапрячь ситуацию. 4 недели назад, как мне помнится, мы вроде договорились об общих совместных действиях против империи. Сегодня, как мне докладывают, кое-кто, в том числе, и в совете, делает вид, что этого соглашения не было. Я прав, господа, или это всего лишь домыслы? Члены зашевелились, начали переглядываться. Домыслы, командор Краум, ответил за всех председатель. Ваш конфидент господин Аршаф уже передал нам новые предложения по сотрудничеству с Пустоградом. Мы их рассмотрели, и у нас возникли вопросы. Именно это, наверное, и дало повод кое-кому начать сомневаться в наших добрых намерениях. Рад слышать, командор Гарсия, я откинулся в кресле и сложил руки в замок. На все вопросы готов ответить прямо сейчас, даже на самые щекотливые. Кто такой проповедник Рушпун? Зачем он здесь? Что ему нужно? Это вы его сюда привезли? Начал с места в карьер командор Бунтао. Его глаза, и без того не широкие, сузились на плоском лице буквально до щелочек. Отвечаю по существу. Рушпун, бывший имперский стражник, которого чуть не убили свои же. Он спасся практически чудом, а после помог нам в захвате горок и уничтожении имперской флотилии. Свое чудесное исцеление он связал с верой в некие сущности, великого исцелителя и святую светлейшую. Именно эту веру он стал проповедовать во всех городах и селениях. Запрещать это делать я не хочу, поскольку считаю, подобная вера вредит империи и помогает ее противникам, то есть нам. «Поясните», — вскинулся командор Шандер. «Легко», — усмехнулся я, опять подвигаясь к столу. «Маги Конклава жестко и даже жестоко вдалбливают в головы подвластным им жителям мысль, что лишь император волен распоряжаться их жизнями, что они должны преклоняться перед его величием, верить в его всемогущество, а, по сути, бояться его и его служителей больше всего на свете. Проповедник Рушпун ломает эти представления напрочь. Он дает людям новую веру. Он заставляет их осознать, их жизнью и смертью распоряжается вовсе не император и не прислуживающие ему маги. Хозяин империи просто присвоил себе это право. В реальности оно принадлежит не ему, а тем, кто гораздо выше, сильнее и благороднее. Великие сущности не заставляют людей быть вечно покорными, вечно униженными. Они даруют им то, чего их лишил император, свободу воли, свободу поступать так, как они хотят, говорить то, что думают, верить во что им велит их совесть. Разве такая вера не помогает всем нам, не делает нас сплоченнее? Ведь именно эти принципы лежат в основе Драйранского братства. А, господа командоры, сказал и обвел взглядом собравшихся. Пафоса в моем спиче хватало, но, похоже, он оказался не лишним. Господ командоров действительно проняло. Безусловно, они не были настолько наивными, чтобы поверить в мою бескорыстность и, в определенном смысле, подвижничество, но не почувствовать в сказанном убежденности твердость, конечно же, не могли. И эта убежденность, что было понятно всем, касалась отнюдь не вопросов веры. Господа командоры, и я это видел через руну познания, поняли, что я убежден и уверен в успехе своего предприятия, сокрушения империи, конклава и императора. Так что теперь не присоединиться к нему значило совершить большую, а очень большую ошибку. Какие у нас есть гарантии? Разлепил губы молчавший доселе Рионца. Гарантии в чем? Что все не закончится крахом. Гарантии в таком деле бессмысленны, кто бы их ни давал, пожал я плечами. Но я могу обрисовать перспективы. С надежностью 99 из 100. Перспективы – это прекрасно. Но нам бы хотелось подробностей, высказал общее мнение Гарсия. Извольте, не стал я держать туза в рукаве. Думаю, всем здесь понятно, что когда империя рухнет, на ее месте образуется большая бесхозная территория. А разве вы, командор, не собирались забрать ее под свою руку? Прервал меня узкоглазый Бунтао. Я покачал головой, и в мыслях не было. Сидящие за столом оживились. Продолжайте, кивнул мне Шандер. Так вот, на этой оставшейся без хозяина территории сразу начнется грызня. Кто больше урвет себе от бывшего имперского пирога, кто станет новым хозяином разных землиц и земелек. И у вас, господа командоры, в этом вопросе имеется серьезнейшее преимущество. Потому что вам незачем лезть далеко на восток и на север, незачем драться с местными за совершенно ненужную деревеньку или какой-нибудь городишко с оголодавшим и озверевшим после войны населением. Ведь чтобы фактически, а не формально контролировать большую часть бывшей империи, достаточно взять под контроль ее ключевые порты и торговые коммуникации. Понятно, что перешеек между империей и Тилландом нам захватить не получится, а даже если и выйдет, то удержать его нет ни единого шанса. Ревийцы сделают все, чтобы он остался за ними. А вот на западе и на юге, наоборот, ни одна сволочь не сможет остановить нас, если только мы сами не остановимся. Какие конкретно земли вы предлагаете нам забрать под себя? Деловито поинтересовался Рианцо. Все побережье южнее урочища от первых горок до Драйрана, это раз, начал я загибать пальцы. Только своей баталией я его не займу, силенок не хватит. Поэтому и хочу поделиться со всеми поровну. Принято, кивнул Гарсия. Юго-западные оконечности, в первую очередь, мыс Масалах, где у имперцев форт с катапультами, это два.